1:16:10. Кузу нашел изображение с той камеры, которая стояла в помещении, где теперь собралась вся группа. Он увеличил громкость динамиков ноутбука Максима и слышал каждое слово. Потом он резко встал, швырнул ноутбук на кровать и схватил ранец, битком набитый взрывчаткой. «Пошли!» — рявкнул он громогласно. Максим сжал рукоятку пистолета, который он успел тайком переложить в карман, и пошел следом за Кузу к лимузину. 1:10:10. Нел и Дима добрались до причала гондолы, располагавшегося на высоте 100 футов. Дима через окно в гранитной стене внимательно осмотрел причал. Гондола была сконструирована в космическом стиле 50-х годов 20 века. Вся наружная обшивка, помимо окошек, заросла радужным грибком. Окошки, по всей видимости, очищали моллюски, вроде тех, которые чистили подводное окно и стены Сашиной комнаты. «Вот она», — сказала Нел, — «двигается с помощью дизельного мотора. Канистры с дизельным топливом стоят рядом. Видишь?» «Вижу. Значит, нам надо убедиться, что бак заправлен, и завести двигатель. А его, небось, не заводили 60 лет. «Не так давно его заводили», — возразила Нел и щелкнула выключателем. Зажглась полоска прожекторов над верхним краем окна. Стали видны двойные тросы, которые сначала опускались вниз, а потом поднимались вверх и тянулись над озером к опоре, возвышающейся на недалеком островке. В обширном пространстве за прожекторами кипела жизнь. Некоторые из обитателей пандемониума парили вдалеке, подобные розовым дирижаблям. Бомбардировщики вспыхивали, медленно и плавно поднимаясь и опускаясь, и размахивая ярко-розовыми щупальцами. Стаями летали оранжевые пузыри, синхронно меняя направление. Ярко окрашенные шары катались вдоль стен сверху вниз, сотни желтых и оранжевых гаморит прыгали мимо окна на своих длинных лапах с пугающей скоростью. За ними гонялась здоровенная размером с автомобиль гаморида, которую оседлал осьминог-призрак. Гоморида-зомби запрыгнула на причал и выпустила нити слизи по двум гоморидам более скромного размера. Орды всевозможных существ ползали по островкам серой массы, плававшей по поверхности озера. Одни светящиеся создания походили на огромные цветы, другие извивались, словно змеи. «Что означают эти слова?» — спросила Нел, указав на табличку, прикрепленную над люком. «Врата ада», — перевел Дима, искоса глянув на Нел. «А, понятно», — кивнула она. «А эта гондола?» — спросил Дима. «Должна перенести нас через озеро?» Он нахмурился. «А потом куда?» Нел пожала плечами. «Наверняка для Сталина был прорыт еще один потайной ход. Мы думаем, что он должен выводить из-под земли на поверхность». «Будем надеяться», — вздохнул Дима. «Хорошо бы». «Это лучше, чем ничего», — философски заметила Нел. Дима, сдвинув брови, стал рассматривать жутковатое зрелище за окном. «Насчет всего этого даже не знаю». 1:10:10. Абрамс и Настя открыли дверь и обстреляли туннель плотными кругами. Автоматные очереди изрешетили стены, пол и потолок. Абрамс целился в призраков, отлеплявшихся от потолка вдалеке, и превращал их в чипсы, как только они падали на пол. Решив избежать любых случайностей, он израсходовал на расчистку дороги для робота почти весь запас патронов, оставив лишь пару-тройку магазинов. Медвежонок и Саша вернулись из хрустальной спальни, где американец заложил взрывчатку. Саша с Иваном сразу умчались наверх, подальше от оглушительной пальбы. Медвежонок же начал обкладывать упаковками взрывчатки раму подводного окна. 1:07:34. Хендер вошел в хранилище Сталина и побежал к стене над письменным столом Максима, в которую были вмонтированы мониторы. Джеффри, прихрамывая, поспешил за ним. «О, нет!» — протрубил Хендер. «Что такое?» — Джеффри, тяжело дыша, подошел к столу, опираясь на трость Сталина. «Это где?» — спросил Хендер, указав на один из мониторов. Джеффри подошел ближе и посмотрел. Лимузин промелькнул в воротах третьего сектора и свернул направо, во второй сектор. Машина направлялась на север ко дворцу. «О, нет!» — согласился Джеффри с Хендером. Сел, кивнул. «Кузу, но он не может проехать через эти ворота. Они заперты. Верно, Саша?» Саша как раз в этот момент подошла к ним вместе со своей лайкой. «Верно. Папа так и не разгадал мой пароль. Он не знает кода, чтобы открыть ворота». 1:07:19. «Поехали!» Абрамс опустил Далик на пол в потайном туннеле и с помощью свистка включил двигатель. Жужжа, словно гигантская хендерская оса, робот поднялся в воздух. Акселерометр, которым был оснащен пульт дистанционного управления, передавал устройству команды относительно наклона и траектории полета. С помощью передней видеокамеры робота Абрамс мог видеть на экранчике свистка туннель. Далек полетел со скоростью 20 миль в час на одинаковом расстоянии от стен, потолка и пола. «Потрясающе!» — восхитилась Настя. «Да, это круто!» — согласился Абрамс. Медвежонок заложил последнюю упаковку взрывчатки вокруг окна. «Заряды в комнате этой девчушки сработают через 20 минут». «Отлично! А время подрыва окна установи через 10 минут. Я дам роботу команду сработать через 9 минут. Но это даже больше, чем мне нужно», — пробормотал Абрамс, не отрывая глаз от дисплея на пульте. «Понял тебя». «Дверь в вестибюле открыл?» «Черт, забыл!» Медвежонок установил время взрыва на детонаторе и, пробежав по коридору, повернул штурвал на металлической двери. «Фу!» — крикнул он оттуда. «Тут что-то сдохло!» Вернувшись в комнату, он посмотрел на дисплей через плечо Абрамса. «Ох, ну и вонь там! Надеюсь, тот паука-тигр застрял в боковом туннеле!» «Я как раз об этом подумал». Абрамс нахмурился, проводя робота мимо первых призраков, которые начали отлепляться от стен и потолка. 1:05:40. «Нужно, чтобы туда пошел Абрамс и включил двигатель», — заключил Дима. «Эти ваши гамми просто жуткие, а у Абрамса самая крепкая броня. Может быть, стоит выключить свет, а потом включить перед самой посадкой в гондолу?» — предложила Нелл. «По крайней мере, на короткое время агрегаторы и бомбардировщики ослепнут». «Но от этих треклятых гамми такого не дождешься», — проворчал Дима. Нелл кивнула. «Пойду позову Абрамса», — сказал Дима и побежал вниз по винтовой лестнице. «А я посмотрю на мониторы», — пробормотала Нелл и пошла следом за ним. 1:03:04. Абрамс случайно отключил робота, и тот совершил плавную посадку на пол. «Проклятие!» — выругался он и снова завел двигатель, свирепо вдавив кнопку в пульт. Робот опять двинулся вперед. Считанные мгновения отделили Далек от липких нитей, выброшенных призраком. «Фу!» — облегченно выдохнул Абрамс. «Совсем близко было!» Далек сбросил ретранслятор. Абрамс погнал робота вперед по каменной артерии к железнодорожному туннелю. Впереди на экране стал виден выползающий из бокового туннеля задом паука-тигр. Он пытался высвободить одну из задних лап. Абрамс направил Далек ближе к стене. Радар робота уловил препятствие и скорректировал траекторию полета. Далек пролетел в считанных дюймах от дергающейся лапы паука-тигра. «Шикарный маневр!» — восхитился медвежонок. Абрамс увидел открытую дверь и провел Далек в проем. Затем робот сбросил очередной ретранслятор, и Абрамс круто повернул его вправо. «Удачи тебе, старина!» — пожелал ему медвежонок, прихватил очередной ранец со взрывчаткой и поспешил по лестнице наверх. По пути ему встретился Дима. «Как у него дела?» — спросил он. «Абрамс нам наверху нужен». Медвежонок покачал головой. Дима подошел к Абрамсу. «Долго тебе еще тут? Нам нужно, чтобы ты запустил мотор гондолы». «Ладно, я уже в железнодорожном туннеле», — отозвался тот. «Хочешь меня сменить?» «Руки жутко устали». «А с виду вроде бы проще простого. Просто веди его до тех пор, пока не увидишь заложенную в туннеле взрывчатку. Скоро должна быть развилка. Главное, не забудь свернуть влево. Вот, держи». Абрамс передал Диме пульт. «Надеть экзоскелет?» «Угу», — отозвался Дима. В следующий момент он слишком сильно наклонил Далек, и робот спасла только система уклонения от препятствий. «Ты точно справишься?» — спросила Настя. «Да», — буркнул Дима по-русски. «Абрамс, а ты по лестнице в своем костюмчике поднимешься?» — спросил он, не оборачиваясь. «Поднимусь, черт побери!» — буркнул тот, забравшись в бронекостюм и включив его механизмы. С этими словами он быстро зашагал вверх по лестнице, одолевая по две ступеньки, которые сильно раскачивались под его весом. Настя с опаской наблюдала за Димой, управлявшим роботом. «Саша смогла бы это сделать», — негромко проговорила она. «Дети отлично управляются с такими штуками». 1 час 2 минуты 27 секунд. Хендер увидел, как медвежонок вошел в хранилище, поднявшись из нижней комнаты. Абрамс прошел мимо него в бронекостюме и направился наверх. Медвежонок сразу же принялся вынимать из ранца упаковки взрывчатки и размещать их вдоль рамы адского окна. «Вы бы лучше поднимались наверх, ребята», — сказал он. «Абрамс уже гондолу к старту готовит». «Кузу у ворот!» — воскликнул Джеффри. «Вот черт!» — выругался медвежонок и обернулся. Остальные смотрели на монитор. Сел, вышел из лимузина вместе с Максимом перед воротами, ведущими в первый сектор. «Папочка!» — воскликнула Саша. 1 час 2 минуты 12 секунд. Далек летел вдоль по железнодорожному туннелю. Дима вдруг заметил, что крошечная задняя видеокамера робота показывает какой-то светящийся объект. Дима максимально увеличил изображение и увидел, что паука-тигр выбрался таки из бокового туннеля и устремился по шпалам вслед за роботом. Дима наклонил пульт и сам наклонился вперед, чтобы увеличить скорость движения робота. У паука-тигра уцелел всего один глаз, но им чудовище видело лучше, чем человек двумя. Паука-тигр прыгал по туннелю и настигал робота, словно собака-белку. 1 час 1 минута 1 секунда. Хендер заметил, что Кузу у ворот первого сектора делает то же самое, что сейчас делал медвежонок. «Кузу!» — воскликнул он и показал на экран. Тут и Нелл увидела, что сел великан, обкладывает ворота взрывчаткой. «Он собирается подорвать ворота!» «Откуда он знает, как это делается?» — удивился медвежонок. «Он умный!» — сказал Джеффри. «Ты бы лучше поднялся наверх и помог Абрамсу!» — посоветовала медвежонку Нелл. «Ладно. А вам всем лучше бы поторопиться». Медвежонок закрепил на окне детонатор и побежал к лестнице. Нелл прибавила громкость, когда Кузу подошел к камере наружного наблюдения у ворот. Он вплотную приблизил к камере свою физиономию и уставился в нее злобным глазом с тремя зрачками, а потом произнес на своем родном языке. «Шуэнайр, шенудай! Пойдем со мной! Мы сделаем этот мир нашим!» «Позволь мне встретиться с тобой у ворот», — ответил Хендер на языке племени Кузу. «Нелл может их открыть. Давай поговорим, Кузу». «Да». «Открой». «Хорошая мысль, брат». Хендер сжал руку Нелл, и она почувствовала, как симбировьи защипали кожу. «Ты мне поможешь, Нелл?» «Каким образом?» «Пойдем со мной, поговорим с Кузу». «Саша, тебе бы лучше сейчас подняться наверх, детка», — сказала Нелл. «Мне страшно!» — крикнула Саша. «Что будет с папой?» «Саша!» — произнес Хендер, и его шерсть стала сиреневой и зеленой. Саша зачарованно уставилась на хендропода. «Поднимайся наверх, окей? Мы ему поможем». На экране рядом с Кузу появился Максим и посмотрел в камеру большими измученными глазами. «Ты же не угадал пароль, папочка!» — прокричала девочка, рыдая. Глаза Максима вдруг стали добрыми, и он улыбнулся. «Я люблю Сашу», — произнес он. «Такой пароль, Сашенька, да?» Слезы ручьями потекли по щекам девочки. «Ты угадал!» — воскликнула она. «Иди с ними, Саша», — сказал Максим и повторил. «Иди с ними, Сашенька». «Хорошо, папочка». «Хендер и Нелл встретятся с тобой у ворот, Кузу», — сказал Джеффри. «Хорошо», — отозвался Кузу. «Идите скорей». 1 час 0 минут 44 секунды. «Пойду погляжу на этот дряхлый здоровенный мотор». Абрамс надел шлем и повернул штурвал на металлической двери. Потом они с медвежонком вместе открыли люк. Створка качнулась внутрь. Абрамс вошел, а медвежонок тут же закрыл за ним дверь. Через окно он увидел, что Абрамс проверяет топливные баки. Со всех сторон налетели гомориды и начали ползать по причалу и по ногам Абрамса, как тараканы. Они передвигались короткими нервными рывками, но не могли прокусить толстую броню экзоскелета. Абрамс поднял кожух большого дизельного мотора, проверил подачу топлива, осмотрел карбюратор, покачал головой и склонился над мотором. Медвежонок заметил, что Абрамс поднял вверх два больших пальца и спрыгнул вниз. Взяв тяжелую канистру, отвинтил колпачок и прижал горлышко канистры к краю топливной трубки. Вылив из канистры дизельное горючее, Абрамс отбросил ее и открыл следующую. Он держал канистру роботскими руками, а по нему уже вовсю ползали гомориды. Не стерпев, Абрамс высвободил собственную руку, схватил пистолет и 5 выстрелами уложил 5 гоморид.